Глава 31. Визит к фройлен Анне Шонлейн. Сообщение Боргхаузена по телефону о том, что он нащупал Энно Клуге в западном районе Берлина, чрезвычайно смутило Эшериха. Невольно он ответил: «Да, еду сейчас же», и уже совсем собрался уходить. Но тут им снова овладели сомнения. «Да, вот он и поймал этого Клуге, поймать которого он так желал, которого столько дней преследовал. И вот Клуге нашелся. Достаточно протянуть руку, и этот субъект в его власти». Во время своих усиленных и нетерпеливых поисков он непрерывно думал о той минуте, когда, наконец, схватит Клуге, но упорно отгонял всякую мысль о том, что он тогда будет делать с ним. Эта минута настала, и сразу же возник вопрос, как быть дальше. Ведь ясно, что открытки писал не Энно, абсолютно ясно. Во время поисков ему удавалось закрывать на это глаза. Он даже болтал с помощником Шредером о том, что наверняка у Клуге еще почему-нибудь рыльце в пуху. Вот именно, еще почему-нибудь, но не поэтому. Не он писал открытки, ни в коем случае. Если арестовать его и привезти сюда, на Принц-Альбрехт-штрассе, то господин обергруппенфюрер неизбежно сам пожелает допросить Клуге, и все выйдет наружу. То есть решительно ничего об открытках и очень многое относительно подписи под неким протоколом, добытой хитростью. Это ясно. Нет, приводить Клуга сюда невозможно. Но в такой же мере невозможно и оставить Клуга на свободе, даже под непрерывным наблюдением. Праль никогда этого не допустит, да и не даст он слишком долго водить себя за нос, даже если Эшерих пока и умолчит о том, что Клуге найден. Праль уже несколько раз весьма решительно намекал на то, что все это дело невидимки пора передать в другие, более ловкие руки. Поэтому не мог теперь комиссар срамиться. Кстати, и сам он был заинтересован в этой истории. Она приобрела для него особое значение. И вот Эшерих сидит у себя в кабинете за письменным столом, смотрит перед собой и яростно кусает свои усы песочного цвета. «Проклятый тупик», — думает он, — «проклятый тупик, в который я угодил. Что бы я ни предпринял, все будет ошибкой. Если я ничего не предприму, это будет тем большей ошибкой. Дурацкий тупик». Он сидит и размышляет. Время идет, а комиссар Эшерих все еще сидит на том же месте и размышляет. Боргхаузен, дьяволу Боргхаузена, пусть торчит там и наблюдает за домом. Спешить ему некуда. А если тем временем Энно проскочит у него между пальцев, то комиссар его на куски разорвет. «Скажите, пожалуйста, 500 марок и сейчас же захватите с собой. Да весь его эно, 100 таких эно, не стоит 500 марок. В морду он даст Боргхаузену, этакий идиот. Какое дело Эшериху да Клуге? Ему нужен тот, кто писал открытки. Однако, по мере того, как комиссар Эшерих, сидя в тишине, размышляет, его мысли насчет Боргхаузена, может быть, постепенно и меняются. Во всяком случае, комиссар встает и идет к кассиру. Там он выписывает себе 500 марок, потом отчитаюсь, и возвращается в свой кабинет. Сначала он предполагал поехать на Ансбахерштрассе в служебной машине и захватить с собой двух агентов. Но теперь он отменяет свой приказ. Ему не нужны ни машина, ни люди. Может быть, у Эшериха изменился взгляд не только на то, что касается Боргхаузена. Может быть, ему пришло в голову кое-что новое и относительно дела Энно Клуге. Во всяком случае, он вытаскивает из кармана брюк свой казенный револьвер-пушку и сует туда маленький пистолетик, появившийся у него совсем недавно, после очередной конфискации чужого имущества. Он уже испробовал эту штучку. Она как раз ему по руке и стреляет метко. Итак, пошли. В дверях кабинета Эшерих останавливается, еще раз оборачивается. И происходит нечто странное. Совершенно непроизвольно он слегка кивает головой, словно посылая комнате привет, словно прощаясь с ней. «Прощай, мол». Какое-то смутное ощущение, какое-то предчувствие, которого он почти стыдится, подсказывает ему, что он, комиссар Эшерих, не таким уже вернется в нее, каким сейчас уходит. До сих пор он был чиновником и охотился на людей так же, как другой продает почтовые марки, аккуратно, усердно, согласно правилам. Но когда он сегодня вечером или завтра утром вернется сюда, он не будет уже, может быть, тем чиновником. На нем будет какая-то вина, которую не так-то легко забыть. Что-то, о чем, может быть, только он будет знать. Но тем хуже. Он будет знать, и никогда уже ему перед собой не оправдаться. Эшерих кивает в своей комнате и уходит. И ему почти стыдно этого прощального поклона. «Ну, там посмотрим», — утешает он себя. «Все еще может сложиться иначе. Сначала я должен поговорить с этим Клуге». Он тоже едет в подземки. И когда добирается до Ансбахерштрассе, уже вечереет. «Долго же вы заставляете себя ждать!» — рычит Боргхаузен. В нем при виде комиссара вновь закипает бешенство. «У меня день во рту ничего не было. Вы захватили мои деньги, господин комиссар». «Успеешь!» — рычит в ответ комиссар. И Боргхаузен справедливо принимает это за положительный ответ. Его сердце бьется спокойнее. Будут деньги. «Ну, где же тут живет этот Клуге?» — спросил комиссар. «А я почем знаю?» — огрызнулся Боргхаузен, сейчас же обидевшись. и, чтобы предупредить дальнейшие упреки, продолжал: «Не могу же я прямо лезть в дом и расспрашивать, раз мы с ним старые знакомые. Но, скорее всего, он живет во флигеле. Это уж вы сами выясните. Я свое дело сделал и хочу получить деньги». Но Эшерих не обращает на его слова никакого внимания. Он расспрашивает Боркхаузена, каким образом Энно оказался в западном районе и как агент напал на его след. Боркхаузену приходится все это изложить подробно, и комиссар делает себе заметки относительно фрау Хете Геберле, зоомагазина, вечерней сцены с ползанием на коленях. На сей раз комиссар тщательно записывает. Конечно, Боркхаузен сообщает не все, но этого нельзя и требовать. Никто не может требовать от человека, чтобы он сознался в своей неудаче. Ибо расскажи, Боркхаузен, как он выжил из Геберле деньги, ему пришлось бы открыть и то, как он их лишился. Ему пришлось бы рассказать и о предназначенных ему 2000 марок, которые теперь едут в Мюнхен. Ну нет, этого от него никто не вправе требовать. Будь Эшерих хоть немного внимательнее, он заметил бы некоторые неувязки в повествовании своего шпика. Однако мысли Эшериха все еще поглощены совсем другим, и охотнее всего он вообще отправил бы этого Боркхаузена ко всем чертям. Но тот еще нужен ему на некоторое время, и поэтому комиссар говорит: «Подождите здесь», и входит в дом. Однако он направляется не прямым путем во флигель, а сначала заходит в швейцарскую, чтобы навести там справки. Лишь после этого идет он, сопровождаемый швейцаром, во флигель и поднимается на 5-й этаж. Здесь ли Энно Клуге во флигеле или нет, этого швейцар не мог сказать, наверное, ведь он обслуживает только господ из переднего корпуса, не жильцов флигеля. Но он, конечно, знает всех, проживающих там, уже по одному тому, что ведает выдачи продовольственных карточек. Одних он знает очень хорошо, других не очень. Есть там, например, такая фройлен Анна Шонлейн на 5-м. Ну, она заранее, можно сказать, не погнушается пустить к себе такого человека. Она и без того у швейцара на примете. Вечно у нее ночует всякий сброд. И секретарь почтового отделения на 4-м клятвенно уверяет, что она по ночам слушает за границу. Подтвердить это под присягой он бы не решился, но подслушивать обещал систематически. Да, швейцар уже давно собирался поговорить насчет этой фройлен Шонлейн со своим Блоквартом, но теперь он все равно заявляет о ней господину комиссару. Пусть господин комиссар сначала спокойненько займется Шонлейн, а если выяснится, что того человека действительно у нее нет, можно поискать и в других квартирах. Но и во флигеле живут, в общем, порядочные люди. «Вот тут», — шепчет швейцар, — «станьте здесь, чтобы вас было видно через окошечко. Отзывается комиссар тоже шепотом. Придумайте что-нибудь, зачем вы пришли. Ну, хотя бы за очистками для государственных свиней или насчет зимней помощи. Ладно, отвечает швейцар и звонит. Некоторое время ничего не слышно. Швейцар звонит во второй, в третий раз. В квартире по-прежнему тишина. «Дома нет», — шепчет комиссар. «Не знаю», — отвечает швейцар. «Я сегодня эту Шонлейн еще не видел на улице». И он звонит в четвертый раз. Дверь отворяется внезапно. Они не слышали перед тем никакого шороха. На пороге стоит высокая тощая женщина. На ней поношенные выцветшие лыжные брюки и джемпер канареечного цвета с красными пуговицами. У нее резко очерченное худое лицо с пятнами румянца на скулах, как это нередко бывает у туберкулезных, и глаза ее лихорадочно блестят. «В чем дело?» — коротко спрашивает она, и в ней не чувствуется ни малейшего испуга, когда комиссар Эшерих становится в дверях так, что закрыть их уже нельзя. «Мне хотелось бы поговорить с вами, фройлен Шонлейн. Я комиссар Эшерих из государственной тайной полиции». И опять никакого испуга. Она только продолжает смотреть на него лихорадочно блестящими глазами. Затем отрывисто бросает: «Пойдемте», и ведет его за собой в квартиру. «Стойте здесь, около двери», — шепчет комиссар швейцару. «И если кто-нибудь захочет войти или выйти, позовите меня». Комната, в которую хозяйка приводит комиссара, порядком запущена и пропылена. Допотопная плюшевая мебель с резными колонками и шарами еще дедовских времен, бархатные портьеры, мольберт, на котором стоит портрет бородатого мужчины, увеличенное цветное фото. В воздухе висит табачный дым, в пепельнице торчат несколько окурков. «В чем дело?» снова спрашивает фройлен Шонлейн. Она остановилась подле стола и не предложила комиссару сесть. Однако комиссар садится. Он вытаскивает из кармана сигареты, указывает при этом на портрет. «А это кто же?» — спрашивает он. «Мой отец», — отвечает женщина. И еще раз спрашивает: «В чем дело?» «Мне хотелось проспросить вас кое о чем, фройлен Шонлейн», говорит комиссар и предлагает ей сигареты. «Да вы сядьте и возьмите сигаретку». Женщина отрывисто бросает: «Я не курю». «Раз, два, три, четыре», пересчитывает комиссар окурки в пепельнице. «И в комнате табачный дым. У вас гости, фройлен Шонлейн». Она посмотрела на него без испуга, без страха. «Я никогда не признаюсь, что курю», — сказала она затем. «Дело в том, что врач запретил мне курение из-за моих легких». «Значит, у вас нет гостей?» «Значит, у меня нет гостей. Я скоренько осмотрю вашу квартиру», — заявляет комиссар и встает. «Нет, пожалуйста, не трудитесь. Я уж сам найду дорогу». Он быстро прошел через две другие комнаты. заставленная диванами, кушетками, шкафами, креслами и этажерками –